чем-то похожая ситуация, как вы сейчас увидите, сложилась и с Израилем. Когда начался обмен ядерными ударами на Индо-Пакистанском фронте, руководство Израиля поняло, что рассчитывать на фактор ядерного сдерживания ему не приходится, потому что армия Махди его не боится. Вообще, Израиль был в очень сложном положении, являвшемся в большой степени плодом его собственной политики. Дело в том, что сразу после создания государства Израиль оно стало объектом полного неприятия и, как следствие, повторяющихся агрессий со стороны гораздо больших, как государство, соседних арабских стран, которые, к тому же, вскоре начали поддерживаться Второй Российской империей. Те не понимали, почему компенсацию евреям за преступления европейцев надо осуществлять за счет арабов, которые ничего евреям не сделали. Но правы они были или нет, их позиция была для Израиля объективной реальностью. Очевидно, с позицией многотысячелетнего опыта человечества, что в такой ситуации есть лишь два выхода. Первый – это пытаться каким-либо образом помириться с соседями, а второй – стать государством, соразмерным с ними, завоевав для этого у них достаточно большую территорию, и либо ассимилировать тамошнее население, если оно ассимилируется, либо изгнать его и заселить территорию кем-то другим. Я не обсуждаю здесь практическую реализуемость этих вариантов. Я говорю лишь о том, что третьего варианта нет. Третий вариант – это проиграть и исчезнуть. Израиль выбрал наихудшую для себя линию. Он постоянно воевал с соседями, часто начиная первым, и захватывал у них территории, достаточно большие, чтобы озлобить их окончательно, особенно с учетом того, что ему всегда сильно помогали США. Но недостаточно большие, чтобы самому стать крупной страной, стратегически способной к противостоянию с арабами. Однако при этом Израиль все-таки поддерживал количественно и качественно значимую военную мощь. Но с 1990-х годов он даже этим стал пренебрегать, всецело положившись на своего гаранта США. Забыл, видимо, что любой гарант плох тем, что у него самого могут появиться проблемы. В результате исчезновения США как международной силы Израиль оказался к началу 2021 года один на один с армией Махди, то есть в катастрофическом положении. Естественно, Израиль предпринял единственное, что ему еще оставалось, обратился к России с просьбой принять его в состав империи. России это было совершенно не нужно ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в цивилизационном смысле. У православных, в отличие от католиков, вопрос физического обладания Святой Землей малозначим. Зато это гарантированно грозило затяжным военным конфликтом с халифатом и возрождением в России еврейского вопроса. К тому же в России евреев традиционно недолюбливали. Почти все в империи были против этого территориального приобретения. Но Гавриил после многих встреч за закрытыми дверями тем не менее решил принять предложение Израиля. Все, с кем я разговаривал, утверждали, что реальная причина для этого была одна и достаточно парадоксальная. Гавриил хотел гарантированно обеспечить России постоянную вражду и регулярные военные столкновения с халифатом на долгие годы вперед. Во-первых, он считал, что большие войны еще будут, и не одна, и опричники должны быть всегда в идеальной боевой форме, а где ее взять без опыта настоящих боев? А во-вторых, он считал, что общество того типа, которое он строил и построил, со служилым сословием и милитаристской этикой во главе, нуждается для самосохранения в постоянных войнах низкого уровня интенсивности, примерно как у наших индейцев до прихода европейцев. Четко сформулировал это преемник Гавриила Михаил III. Большая война — зло, но полный мир — зло не намного меньшее. Бои в Израиле, точнее, в основном вокруг него, в Иордании, Сирии и Египте, между русскими войсками, которым в качестве вспомогательных помогали израильские, и армией Махди, продолжались с марта по ноябрь 2021 года. И в их ходе погибло 47 тысяч русских, 22 тысячи израильских и 187 тысяч халифатских солдат. Закончилось противостояние тем, что русские войска, захватив почти всю территорию Иордании и Синайский полуостров, заложили специальным образом вдоль всего фронта ядерные фугасы и взорвали их, получив циклопический ров шириной несколько километров, соединивший Средиземное море с Красным. Израиль с Синаем и Иорданией превратился в огромный остров. Тот же совет улемов халифата, который постановил и обосновал примирение с Индией, увидел в этом явное вмешательство Аллаха, потому что в пророчестве было сказано: «Пока Израиль является частью земной тверди, а он ею теперь не являлся». Поэтому в январе 2022 года было подписано мирное соглашение халифата с Российской империей, по которому остров Израиль признавался частью империи, взамен чего халифат получал от России Таджикистан и Узбекистан без Каракалпакии, небольшой северной автономии, а также право беспрепятственно разобрать и вывести мечеть Аль-Акса и другие исламские святыни Иерусалима.